Что делать с аудиторией? Кормить мороженым, водить в кино, конечно, не нужно. Достаточно будет нескольких минут вступления. На этом этапе можно стремиться задать эмоциональную тональность речи и не сыпать информацией. Отнеситесь к этому соответственно. Помните аналогию с прелюдией в половом акте. Она необходима скорее женщине. Вспомним, что оратор все-таки играет роль мужчины, а публика роль женщины. Оратор может обойтись без вступительной части, конечно же, потому что он стремится к достижению цели, он хочет сформулировать главное, а вот публике подавай предварительные ласки. Кстати, многие женщины отмечают, что грамотная прелюдия гарантирует значительно более яркий оргазм. Как довести публику до оргазма? Обласкайте ее как следует. Скажите примерно следующее. Я так давно ждал этого момента, и объясните, почему вы ждали этого момента. Или выступать перед специалистами такого уровня, как вы, для меня большая честь. Или, например, никто, кроме вас, не сможет оценить того, что я сейчас скажу. Или начните свое выступление с обращения «друзья». Я счастлив, что могу сказать это именно вам. Или я никогда не думал, что достаточно чести выступать перед такой уважаемой аудиторией. И так далее, и так далее. Вы такие примеры сами можете привести, вы слышали их неоднократно. Это всегда вызывает ответную реакцию публики. Но прежде чем открыть рот, что мы делаем, ну, соблазняя красотку? Мы пристально смотрим ей прямо в глаза. И в этом взгляде шум моря, крики чаек, сияние сотен лун, ураган чувств и так далее. Сделайте паузу и перед выступлением. Соберите взглядом взгляды слушателей. Пусть создастся впечатление, что вас переполняет желание начать, но нахлынувшие чувства не дают вам собраться с мыслями. Несомненно, именно первые минуты определяют успех всего выступления. Как и первые минуты успех всей любовной истории, между прочим. Если вы сразу проявите себя слабаком и жмотом, вряд ли вы сумеете выправить ситуацию в третий день знакомства. И наоборот, героизм и обходительность, проявленная в самом начале, позволят вам даже при полном букете негативных качеств характера добиться успеха. Разберем возможные варианты вступления. В одном вступлении их можно сразу воплотить несколько, зависит от продолжительности вашего выступления. Первый вариант. Интересный факт, имеющий прямое отношение к теме. Особый интерес, как показала практика, вызывает простые слова типа «знаете ли вы что?» или «задумывались ли когда-нибудь над тем, что?». Второй вариант. Впечатляющее своими размерами число. Тут я хочу предостеречь вас от простого упоминания этого числа. Даже очень внушительное число само по себе не вызывает никаких эмоций. Используйте сравнения и образы. Здесь хотелось бы привести в пример руководителя службы клиентского обслуживания одного из операторов сотовой связи. Речь шла о создании единого колл-центра. Презентацию начал с такого сообщения. Стадион Лужники вмещает 100 тысяч зрителей. И на экране появилось изображение стадиона. Сегодня наша компания обслуживает 10 миллионов абонентов. Это 100 стадионов Лужники. И на экране появилась сетка, состоящая из 100 клеток, в каждой из которых угадывалось изображение стадиона, ну, которое было на предыдущем слайде. Аудитория удивленно ахнула. А руководитель ведь сообщил всем известную информацию. Каждый сотрудник компании знает, что у компании 10 миллионов абонентов. Вот только сравнение и образы сделали впечатляющий. Третий вариант – вопрос или цепочка вопросов. Не ждите от аудитории активности в самом начале выступления. Степень интерактивности следует наращивать постепенно. Поэтому на этом этапе задавайте вопросы, которые не требуют ответа. Четвертый вариант. Прием, который я называю «Когда я ехал к вам сюда». Живой интерес вызывает начало, в ходе которого выступающий рассказывает о том, что он стал свидетелем случая или разговора, происшедшего непосредственно перед его выходом на сцену. Или, по крайней мере, в пределах суток до выступления. Разумеется, этот случай или разговор натолкнул оратора на какие-то мысли, связанные с предстоящим выступлением. Важно, чтобы соблюдались два принципа. Первый. Связь с происходящим должна быть обозначена не сразу. Это создает интригу. Второй. Описываемый случай должен быть не слишком удален по времени от начала выступления. Происшедшее с вами в токийском метро полтора года назад гораздо меньше интригует аудиторию, чем то, что случилось с вами час назад в Самарском. Следующий вариант – шутка или анекдот. Здесь тоже важно не обозначать с первых же слов связь анекдота с темой выступления. Можно даже, рассказав анекдот, вернуться к нему только в самом конце и лишь тогда и выявить эту связь. Только умоляю вас, используйте этот способ начать выступление лишь в том случае, если Бог дал вам талант шутить. В противном случае используйте любой другой способ. Должен сразу сказать, что иногда шутка в начале выступления приводит к негативным результатам, аудитория закрывается или может даже агрессивно проявлять себя. С чем это связано? Ну, вот представьте, ну, положим, плачет женщина. И вы, желая ее развеселить, начинаете щекотать. Она плачет еще горше, может даже дать вам по зубам. Или ребенок, который надул губки, обиделся, и вы стали его веселить, и он заплакал. Почему такая странная реакция? Шутка, анекдот, щекотка усиливает базовую эмоцию. Если аудитория напряжена, настороженно относится к вам, или, не дай бог, агрессивно, и вы попытаетесь шутить, аудитория закроется от этого еще больше. Шутите только в том случае, если аудитория относится положительно настроена, ну или по меньшей мере нейтрально. Шестой вариант. Мы уже договорились, что задача вступления – создать необходимую эмоциональную атмосферу, затронуть чувства сидящих в зале. Я не знаю лучшего способа сделать это, чем открыть свои чувства. Наверняка вы испытываете определенные переживания по поводу этой встречи, определенные чувства к слушающим вас людям или событиям. Скажите о них. Скажите искренне. Это никого не оставит равнодушным. Только, пожалуйста, не говорите о своем волнении и страхе. Это табу. Разжалобить вам никого не удастся, а вот испортить выступление этим можно. Как бы вы потом не были искрометны, снисходительное отношение к вам, вызванное подобным выступлением, похоронит все результаты.